Глава 6. 24 июня 1916 года началось летнее наступление русской армии. На штурм германских позиций пошли войска всех фронтов, но первым начал белорусский. Брусилов и здесь перехитрил противника. Организовал эффективную воздушную разведку, дождался, когда немцы завезут на свои позиции баллоны с отравляющим газом, после чего накрыл их сосредоточенным огнем артиллерии. Снаряды разбили емкости, и газ потек в германские траншеи, ветер дул в их сторону. Не все немцы успели надеть противогазы, многие погибли от своей же отравы. И тут Алексей Алексеевич сделал блестящий ход. В наступление на желто-зеленые облака хлора пошли русские солдаты в противогазах. Они обрушились на не ожидавших такой подлянки немцев, махом прорвали первую линию обороны, а в ряде мест и вторую. В пробитые в немецкой защите дыры хлынули подвижные соединения, броневики и кавалерия. Они стремительно продвигались вперед, захватывая населенные пункты, громя тылы противника и не ожидавшие нападения резервы. Узнав об этом, я только головой покачал. Ну, Брусилов, ну голова. Рисковал, конечно, но с умом. Полководец. В моем времени либерасты желчью изошли, упрекая Жукова за то, что маршал посылал солдат на пулеметы. Дескать, гнал вперед, невзирая на потери, такой вот мясник. Что тут скажешь? Чем чудовищнее ложь, тем скорее в нее поверят. Это изречение Геббельса наши либералы приняли близко к сердцу и притворили в жизнь. Да, Жуков был не подарок, матерщинник, грубиян, исполнение приказов требовал, не выбирая слов. Но чтобы попусту губить солдат, были в Красной армии командиры, которые гнали войска на пулеметы. Но таких Жуков снимал с должности, случалось, отдавал под трибунал. Солдат он берег и требовал того же от подчиненных. В операциях, которыми командовал маршал, потери были меньше, иногда в разы, чем у других военачальников. В 1941 году Жуков сломал немцам блицкриг. Беспрерывно атакуя наступавший вермахт, сбивал ему темп наступления, выигрывая время, а оно работало на СССР. В результате немцы вошли в зиму совершенно неподготовленными. Мерзли сами, отказывала техника. А с востока тем временем шли составы с дивизиями сибиряков. Перелом в Великой Отечественной войне наступил в декабре 1941 года, когда вермахт впервые с 1939 года потерпел сокрушительное поражение, откатившись назад. Эта победа, автором которой стал Жуков, произвела неизгладимое впечатление на мировое сообщество. Япония с Турцией отказались от агрессивных планов в отношении СССР. На полную силу заработал ленд-лиз. Жуков спас Ленинград, стоял у истоков Сталинградской операции, ряда других сражений. Половину войны он служил палочкой-выручалочкой Сталина, вождь посылал его на самые трудные участки фронта. Что бы ни писали о Сталине те же либералы, но дураком тот не был, в людях разбирался. И еще факт, красной нитью проходящей в воспоминаниях ветеранов, Жукова любили в войсках. Дуболома, заливающего кровью поля сражений, любить не станут. Это вам не Мехлис. На Жукова Брусилов не походил, но действовал в духе маршала. Не отставали и другие фронты империи. Их штабы сделали выводы из неудачных действий в ходе весеннего наступления, поэтому в этот раз воевали с умом. Сосредоточили на участках прорыва артиллерию, кое-где по сотне стволов на километр, накрыли позиции противника плотным огнем и бросили пехоту в наступление следом за огневым валом. Та буквально свалилась на ошеломленного врага и мигом очистила от него траншеи. Занимались этим специально обученные подразделения в стальных кирасах, вооруженные ручными гранатами, револьверами и укороченными ружьями. Тактику Брусилова Северный и Южный фронты успешно переняли. Помогло и то, что немцы не успели создать на новых рубежах глубоко эшелонированную долговременную оборону. Если в марте ее крепили многочисленные бетонные доты, то в этот раз их не успели построить, а дерево-земляные огневые точки артиллерия разрушала легко. Да и армия противника стала другой. Лучшие части немцев выбили в ходе весеннего наступления, Их сменили второстепенные и плохо обученные. Германская оборона рухнула на всем своем протяжении. Русская армия стремительно продвигалась вперед. К июлю ее кавалерия вышла к Висле и захватила предместье Варшавы, Прагу. Мосты через реку немцы взорвать не успели. Подошедшая русская пехота переправилась по ним и стала методично вытеснять из столицы Польши остатки гарнизона. Сопротивлялись немцы вяло. Во-первых, в городе их оказалось немного. Стремительное наступление русских не позволило германским дивизиям отойти к Варшаве. Их громили и окружали на подходах. Во-вторых, Варшаву оборонял Ландвер, второочередные части, укомплектованные солдатами и офицерами старших возрастов. Умирать за Рейх они желанием не горели. После того, как просочившиеся по мостам на левый берег Вислы русские дивизии обошли Варшаву и взяли ее в кольцо, гарнизон капитулировал. В плен сдались две дивизии и несколько батальонов, свыше 30 тысяч человек. А всего в ходе летнего наступления русских немцы потеряли ранеными, пленными и убитыми около миллиона солдат и офицеров. Русская армия несравнимо меньше, около 400 тысяч, причем безвозвратные потери составили треть от этого числа. Никогда еще в истории русского государства ее армия не воевала так эффективно. Теперь даже самым упертым стало ясно. Конец Германской империи не за горами. По случаю вступления русских войск на польские земли государыня издала манифест. В нем высочайше объявлялось, что Россия не ставит своей целью захват Польши и присоединение ее к империи целиком или частично. После окончательного и полного разгрома Германии русские войска уйдут с польских земель, предоставив это государство собственной судьбе. Русским солдатам и офицерам, сообщал манифест, под страхом сурового наказания запрещено чинить притеснения и обиды польскому населению. Ежели таковое случится, пострадавшим следует обратиться с жалобой к военному коменданту поселения, и тот примет меры. За продовольствие и иные материалы, которые понадобятся русской армии на территории Польши, она будет платить по честным и справедливым ценам в той валюте, какую пожелает продавец, а при ее отсутствии – золотом и серебром. Для таких нужд полковым кассам выделены соответствующие средства. Государыня призывала население Польши с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и активно сотрудничать с временным военным руководством России на своих землях. В случае успешного взаимодействия военные коменданты будут передавать властные полномочия представителям местного населения. А вот те, кто станет препятствовать русской армии в ее справедливом желании разгромить агрессора, наносить ей вред или оказывать сопротивление с оружием в руках, будут предаваться суду и понесут наказание в соответствии с законами военного времени. Манифесты на польском языке отпечатали заранее и при вступлении русских войск в города и села клеили на видных местах. Позаботились, уважаю. Обо всем этом я узнавал из прессы. Фронтовые репортеры сопровождали русские войска, а поскольку высокий темп наступления позволял сохранить исправными телеграфные линии, их репортажи приходили в Москву оперативно и немедленно появлялись на страницах газет. Те расхватывали, как горячие пирожки. Из-за этого ряд изданий делал по 2-3 выпуска в день. Отличился в этом смысле «Голос Москвы». На фронт он отправил целую бригаду репортеров, в том числе известного в моем времени Гелеровского. Владимир Алексеевич, несмотря на возраст, ему шел 61 год, решил тряхнуть стариной и отбыл на фронт, где находился в первых цепях русской армии. Он так привык и по-другому не умел. В захваченные города журналист врывался с передовыми частями и первым делом искал телеграф. Командир 7-й дивизии, в порядках которой передвигался Гелеровский и сопровождавший его фотограф, сообразил, какая удача ему выпала, и создал знаменитости все условия для работы. Выделил персональную бричку с кучером, а также умелого телеграфиста из вольно определяющихся. Во взятом дивизии городе этот экипаж мчался к телеграфу, где вольно определяющийся садился за аппарат, а Гелеровский диктовал ему очередной репортаж. Кириллицы в трофейной технике, ясное дело, не имелось, поэтому телеграммы уходили в Москву на латинице. Как с этим разбирались редакторы «Голоса Москвы», не знаю, но репортажи Гелеровского появлялись на страницах газеты чуть ли не ежедневно, причем с иллюстрациями. Репортеры об этом позаботился. Фотографии самолетом везли в Гродно, оттуда курьерским поездом доставляли в Москву. Мне запомнился очерк Гелеровского о солдате-новобранце Прове Курицыне. При прорыве немецкой обороны тот преодолел облако хлора, первым ворвался в траншею врага и захватил пулемет, заколов при этом шестерых германцев. Со снимка, сопровождавшего репортаж, напряженно смотрел в камеру молоденький солдатик с простым рязанским лицом. Его гимнастерку украшал орден славы, погоны, лычки ефрейтора. Награду и повышение в чине солдат получил за свой подвиг, хотя это слово мало вязалось с его простоватой внешностью, незамысловатым именем и смешной фамилией. Меня это не удивило, на войне не редкость. Записные красавцы-богатыри празднуют труса, а такие вот провы спокойно делают то, чему их обучили. Тем и сильна Россия. Завершив шпионские дела, я вернулся к врачебным. Санитарные поезда везли в Москву отравленных хлором. Главным образом из тыловых частей, попавших под обстрел химическими снарядами. У тыловиков не имелось противогазов, их не успели обучить приемам защиты от отравляющих веществ. Обычное дело. Можно сколько угодно обвинять в этом генералов, но истина состоит в том, что никогда ни в одной стране планеты армия не готова должным образом к масштабной войне. Так было и в моем мире. Тонны книг написаны о просчетах СССР накануне войны с Германией. А французы были к ней готовы? Или англичане? Да немцы били их как детей. Даже США с их мощной экономикой 2 года терпели поражение от маленькой Японии, которая громила американцев и их союзников в воздухе, на суше и на море. Сама Германия просчиталась в оценке потенциала СССР и после 2 лет войны катастрофически отставала от него по объемам производства оружия. Многое зависит от умения руководства страны мобилизовать ресурсы и найти нужных союзников. В моем мире это удалось СССР, здесь – Российской империи. Советскому Союзу помогали США, Россия и Франция. Понятно, что не бескорыстно, но лучше платить золотом, чем жизнями. Драгоценного металла в российских недрах много, добыть его не проблема. Зато вот такой проф вернется домой, заведет семью и детей. И кто знает, может, со временем его сын или внук станет знаменитым ученым, который откроет землянам дорогу в космос, изобретет лазер или компьютер. Главная ценность государства – люди, а не недра. У Японии нет полезных ископаемых, но по размеру валового внутреннего продукта она занимает 4-е место в мире, далеко опережая Россию. Что-то меня в философию потянуло. Устал. С момента прибытия санитарных поездов метался по госпиталям, показывая врачам, как лечить отравленных хлором. Проводил мастер-классы, как сказали бы в моем мире. Потихоньку наладилось, врачи перестали бояться и более не смотрели на отравленных, как баран на новые ворота. Санитарные поезда везли в Москву и обычных раненых. И хотя в этот раз они пребывали грамотно прооперированными и должным образом перевязанными, работы хватало. В отдельные дни я уставал так, что даже не ехал домой, спал на свободной койке или кушетке прямо в госпитале. А куда денешься? Хирург должен оперировать, он как пианист, теряет чувствительность пальцев без ежедневных экзерсисов за роялем. Вильяминов и его рабочая группа из ученых химиков и врачей меня не беспокоили. Я подкинул им идею эффективного лекарства против туберкулеза, настоящего бича этого времени. Как сообщил мне Николай Александрович, изониазид удалось синтезировать. Ничего удивительного, так случилось в этом времени и в моем мире. Сейчас шли его клинические испытания. Если пройдут успешно, Россия первой в мире победит туберкулез. А это престиж страны и огромные деньги от продажи лекарства и лицензии на его производство. Указом Марии III создан специальный комитет, который этим занимается, и не без успеха. Стрептоцит или докаин уже приносит доход, желающие купить лицензии очереди стоят. Только не всем продают, Франции разрешили, союзники как-никак, а вот англичанам фигушки. Пусть готовые лекарства у нас покупают, у французов лицензия для продаж на своей территории, Немцы пытались лицензии приобрести через посредников, конечно, шведов и датчан подряжали. Обломались, России нужно выходить на рынок высокотехнологичных товаров, не все ж зерном и лесом торговать. Без этого и в 21 веке будем жить за счет нефти и газа, как какая-то третьеразрядная страна. Стыдно. Мсье Мещахский? Отрешаюсь от мысли и поднимаю голову. Шарль стоит на пороге ординаторской и улыбается. Жизнерадостный гал. Шарль Фредерик Дюваль, хирург-ортопед из Парижа, приехал изучать аппараты Елизарова. Статью о них в хирургическом вестнике перепечатали в медицинских журналах Европы. Слух о том, что первой пациенткой, которой поставили аппарат, стала русская императрица, добавил интереса к устройству. Вот Шарль и прилетел. Если даст положительное заключение, а куда он денется? Еще одна строчка в медицинском экспорте России. «У нас сегодня будут операции?» Шарль неплохо говорит по-русски, его мать родом из России. Потому, видимо, его выбрало своим делегатом французское медицинское общество. Но хирург он хороший, убедился. «Да, Шарль, вчера привезли несколько солдат с огнестрельными переломами. Есть сложные случаи, вот и мы поставим аппараты». «Я буду ассистировать?» Киваю. Шары, конечно, не Михаил, но друг завяз на фронте, начальство не отпускает. Это Лиза сказала. Я вытребовал ее с курсов медсестер как единственную в Москве, кто кроме меня, конечно, имел дело с аппаратом Елизарова. Вот обучу местный персонал и отправлю обратно. Или нет, моего влияния хватит, чтобы девочке выдали диплом досрочно. В госпитале она обучится лучше, чем на любых курсах. Идемте, Шарль. «Как это понимать, генерал-фельдмаршал? Вы обещали мне успешное наступление летом, заливались соловьем, расхваливая эту выдумку, отравляющий газ. И что вышло? Немецким газом отравились немецкие же солдаты. Русские успешно наступают, причем так быстро, что захватили Варшаву и скорым маршем движутся к Одеру. Не сегодня-завтра сапог русского варвара ступит на исконные земли Рейха». Изо рта Вильгельма II летела слюна. Кулак здоровой правой руки колотил по столешнице. Гинденбург невольно втянул голову в плечи. Попасть под вспышку гнева императора Германии – удовольствие малое. «Русские воюют неправильно», – начал было начальник генерального штаба и главнокомандующий фронтом, но Вильгельм прервал его. «Молчать! Я не давал разрешения говорить!» Кто обещал мне устранить русскую императрицу и сделать это так, чтобы даже тень подозрения не упала на Германию? И что? Сегодня даже негры в Африке знают, что покушение на Марию организовал германский генеральный штаб. От меня отвернулись все монархи мира, даже наша аристократия ропщет. Одно дело воевать на полях сражения, другое – подло убить женщину. Так они считают. «Ваше императорское величество», – взмолился Гинденбург. «Покушение на русскую императрицу организовали британцы, мы к этому не причастны». «А русские утверждают обратное. Они притащили на суд этого Азефа, который много лет жил в Берлине, что невозможно отрицать. Поэтому им верят, а нам нет. Мое терпение кончилось, генерал-фельдмаршал. Вы отправляетесь в отставку вместе с Людендорфом, без почета и пенсии. Будете сидеть в своих имениях безвылазно. Командовать фронтом и генеральным штабом буду лично я, ясно?» «Ваше императорское величество». «Вон!» Гинденбург повернулся и вышел из кабинета императора. В приемной к нему метнулся Людендорф. К императору они прибыли вместе, но тот пожелал принять только Гинденбурга. «Что там, экселленс?» – спросил Людендорф. «На вас лица нет». «Нас отправили в отставку», – выдохнул Гинденбург. «Без почета и пенсии. Приказали сидеть в своих имениях и не покидать их». «Ого!» – покачал головой Людендорф. «А кто будет командовать фронтом и генеральным штабом?» «Император». «Боже!» – воскликнул Людендорф. «Спаси Германию!» «Бог забыл ее», – вздохнул Гинденбург. «Вот что, Эрих, пока мы здесь и к нам не прислали адъютантов императора с приказом покинуть Берлин, предлагаю пообедать. Я знаю местечко, где неплохо кормят, и вдобавок никто не помешает двум отставникам откровенно поговорить. Согласен?» «Я воль, господин генерал-фельдмаршал», — кивнул Людендорф. «Тогда идем». Генералы вышли из приемной императора и двинулись коридором. «А старик что-то задумал», — размышлял дорогой Людендорф. «Я даже догадываюсь, что. Император сошел с ума. Нужно спасать Германию». «Извините, ваше превосходительство», — сказал адъютант, переступив порог кабинета командующего фронтом. «К вам генерал». «Польский», — уточнил торопливо. «Откуда он взялся?» — удивился Брусилов и посмотрел на чиновника, сидевшего напротив. Знаки различия на бархатных петлицах вицмундира гостя говорили, что тот носит чин действительного статского советника и служит по Министерству иностранных дел. В ответ чиновник пожал плечами. «Не могу знать», — сказал адъютант. «Пришел, представился и потребовал принять его немедленно». «Даже так?» — усмехнулся Брусилов. «Вы сказали ему, что я занят?» «Так точно, ваше высокопревосходительство, но он настаивает». «Не приказать ли нам спустить наглеца с лестницы?» — усмехнулся Брусилов. «Как думаете, Изяслав Олегович?» — он посмотрел на гостя. «Не стоит, Алексей Алексеевич», — отозвался чиновник. «Советую принять. Интересно будет послушать», — он улыбнулся. «Мне, знаете ли, любопытно». «Зови», — согласился Брусилов. Адъютант выскользнул за дверь. Спустя мгновение в кабинет вошел худощавый мужчина лет 30, в не новом, но аккуратно отглаженном мундире и фуражке-конфедератке с четырехугольным верхом. На плечах его виднелись погоны с серебряным галуном по узкому краю и одной серебряной звездой посередине. Лицо гостя украшали лихо закрученные кверху усы. Сделав пару шагов от порога, он щелкнул каблуками начищенных сапог и приложил два пальца к козырьку. «Честь панству! Генерал бригады польской армии Рыц Смиглы». «Здравствуйте, генерал», — отозвался Алексей Алексеевич. «Я командующий Белорусским фронтом, генерал-адъютант Брусилов, а это действительный статский советник Горчаков. Присаживайтесь». Гость прошел к столу, взял стул и устроился напротив командующего. Фуражку он при этом снял и примостил на столе. «Слушаю вас», — сказал Брусилов. «Я пришел к вам, пан генерал», — начал гость, — «чтобы поговорить о будущем моей многострадальной родины». По-русски поляк говорил с акцентом, но уверенно. «А что не так с вашей родиной?» — удивился Брусилов. «Государыня высказалась по этому поводу определенно. Читали ее манифест?» «Так, пан генерал», — кивнул рыц Смиглы. «Но я хотел бы подробностей». «А именно?» «Русская императрица заявила, что не претендует на польские земли как полностью, так и частично. Пшепрашим, но люди, которых я представляю, этому не верят. Был прецедент. Более века назад, в ходе войны с Наполеоном, Россия захватила существенную часть польских земель, провозгласив их своими». «А с чего вы взяли, что те земли были польскими?» — спросил Горчаков. «Они входили в состав Ржечи Посполитой, которая де-факто аннексировала их в нарушении договора с Великим княжеством Литовским. Эти земли населяли русские, белорусы и малороссы. У них было свое государство, язык, на котором велось делопроизводство, и которому их обучали в школах. Эти люди исповедовали православие. Вы же, подмяв под себя княжество, стали насаждать католичество, запретили русские школы и делопроизводство на родном языке. Несогласных всячески притесняли. Неудивительно, что население этих земель тяготело к России. Крестьяне, которых в Ржечи Посполитой считали быдлом, тысячами уходили в русские земли, где отменили крепостное право. Активно переселялась и православная шляхта. Как-то не похоже на гармоничное государство, где все равны, хотя именно это вы провозглашали. Хочу напомнить вам, генерал, что польские дивизии добровольно и с большой охотой вошли в состав армии Наполеона, напавшей на Россию. Стоит ли в этой связи сетовать, что русский император решил прекратить безобразие и принял под свою руку земли, населенные православным народом, давно мечтавшим о таком воссоединении? Замечу, что территории, населенные поляками, остались за Ржечью Посполитой, хотя империи не составляло труда оставить их себе. Никто б в Европе и не пикнул». Рыц Смиглы нахмурился. «В этот раз мы не нападали на Россию», — сказал с вызовом. «Потому что Вильгельм этого не хотел», — хмыкнул Горчаков. «Хотя Польша предлагала». «Я не прав?» Поляк не ответил. Опустил голову и затеребил в пальцах шнур аксельбанта. Если вы, генерал, пришли за тем, чтобы узнать, претендует ли Россия на польские земли, то как полномочный представитель государыни в Польше могу заверить, что нет», — продолжил Горчаков. «Таких планов Российская империя не имеет и не вынашивает. Извините за откровенность, но вы нам не нужны. Мы также не планируем грабить Польшу. Скажу откровенно, вступив на ваши земли, мы рассчитывали на местный провиант, который собирались закупать по справедливым ценам, а не отбирать, как то делали германцы. И что выяснилось? Закупать нечего. Немцы обобрали Польшу до нитки. Что-то нашлось на складах, но этого недостаточно. Население Польши голодает. Государыня, узнав об этом, милостиво распорядилась раздать захваченное продовольствие полякам. Более того, прислать эшелоны с хлебом. В городах разворачивается сеть питательных пунктов, где кормят местных обывателей, в первую очередь детей. Задумайтесь, генерал, когда это в истории было, чтобы армия, вступившая на территорию другого государства, заботиться о пропитании его населения, вместо того, чтобы его грабить? «Это и вызвало подозрение у моих друзей», — отозвался поляк. «Они решили, что Россия делает это, подготавливая почву для аннексии. А такие понятия, как жалость и христианское милосердие, вашим друзьям знакомы?» Рыц Смиглы засопел. «Если вы всерьез думаете о будущем Польши, включайтесь в полезное дело», — предложил Горчаков. «Нам не хватает толковых распорядителей из местных. Города и селения Польши требуют заботы. Нужно налаживать в них мирную жизнь». «Я генерал, а не воит», — скривился рыц Смиглы. «Мое дело не золотарями командовать, а водить бригаду в бой». «С кем вы собрались воевать?» — заинтересовался Брусилов. «С германом, если русские помогут». «А именно?» «Я и мои друзья можем собрать одну или две дивизии из польских солдат и офицеров, возможно, три, но их нужно вооружить и обмундировать». «И взять на довольствие», — дополнил Горчаков. «Так есть, пан», — кивнул рыц Смиглы. «Позвольте спросить», — подключился Брусилов. «А где ваше оружие, генерал, которое было у вас перед нападением Германии?» «Оно хранится на складах, которые вы захватили у немцев», — не смутился рыц Смиглы. Было видно, что он пришел с готовым предложением. «Дайте его нам, и польские дивизии станут сражаться бок о бок с русскими». Брусилов задумался. «Это оружие трофей русской армии», — поспешил Горчаков. «Распорядиться им по своему усмотрению командующий фронтом не имеет права. Нужно разрешение государыни». «Запросите его». «Мы подумаем об этом, генерал. У вас все?» «Так есть», — поляк встал и надел фуражку. «Вы сообщите о принятом решении?» «Если оно последует», — сказал Горчаков. «Давидзине». «Добже, честь панству». Поляк приложил пальцы к козырьку, повернулся и вышел из кабинета. Брусилов проводил его взглядом. «Любопытная идея», — сказал, когда дверь закрылась. «От 2-3 дивизий я бы не отказался». «Ни в коем случае», — замотал головой чиновник, — «никаких польских частей». «Почему?» «Во-первых, замучитесь командовать, любой ваш приказ будет оспорен. Дисциплина никогда не была сильной стороной польской армии, особенно в среде высшего офицерства. Поверьте, человеку, который возглавлял посольство России в Польше на протяжении 10 лет, воевать будут русские, поляки делать вид, что помогают. А вот после капитуляции Германии заявят, что это они брали Берлин и потребуют долю в добыче, причем львиную. И попробуй откажи. Могут повернуть оружие, причем стрелять в нас станут с большей охотой, чем в немцев. Рекомендую усилить охрану оружейных складов. Могут случиться нападения. Такие, как этот, он кивнул в сторону двери, не остановятся ни перед чем. К России они настроены враждебно, вы это сами видели, а предложение военного союза с их стороны не более чем тактический ход с целью захватить власть после того, как русская армия уйдет. С вооруженными дивизиями это легко». «А мы уйдем?» – спросил Брусилов. «Непременно. Зачем нам эта головная боль? Польша – это как кусок мыла в воде, как ни старайся удержать его в руках, все равно выскользнет. Нашей целью является создание здесь, если не дружественного, то хотя бы нейтрального по отношению к России правительства. Такова воля государыни». «Получится ли?» «Приложу все силы. Я, знаете ли, неплохо разбираюсь в местном устроении», — Горчаков улыбнулся. В 2 часа пополудни у меня встреча с примасом Польши, архиепископом Гнезненским, кардиналом Дальбором. Собираетесь привлечь костел? Именно так, Алексей Алексеевич. Но почему? Костел в Польше – это больше, чем православная церковь в России. Его влияние на государственные дела трудно переоценить. Ни один политик Польши, будучи в здравом уме, не смеет пойти против католической церкви. Сметут и затопчут. Примас, согласится нам помогать? У меня есть что ему предложить. Например, мы не станем насаждать в польских землях православие. А собирались? – удивился Брусилов. Нет, конечно, – улыбнулся Горчаков. Но примас этого не знает и беспокоится. Я его успокою и предложу взять на себя продовольственную помощь полякам. Мы снабжаем, ксензы раздают. Почему они? У костела это выйдет лучше. Он и без нас этим занимался. Есть люди, структура, это раз. И второе, не раскрадут. Помощь пойдет тем, кто в ней нуждается. Уверены? Абсолютно. Ксенз не интендант, который набивает карманы. Он на виду у прихожан, которые знают о нем все. Вздумай ксенз продавать продовольствие на сторону, об этом мгновенно станет известно. Виновного отстранят от служения, а для него это катастрофа. Здесь ведь как устроено? Шляхтичи идут служить в армию, где составляют большую часть польского офицерства. Среди священнослужителей преобладают простолюдины. Для них стать ксензом – шанс выбиться в люди. Священнослужитель в Польше – чрезвычайно уважаемая фигура, такая же, как офицер или воит. Это возможность сделать карьеру, став епископом или кардиналом. Чрезвычайно привлекательная перспектива для небогатого селянина или мещанина. Примас согласится взять на себя обузу с продовольствием? Для него это не обуза, а возможность поднять репутацию костела на небывалую высоту, вновь улыбнулся Горчаков. В разоренной голодающей стране он окажется тем, кто на деле помогал людям. Примас в своей должности недавно, занял ее после смерти предшественника и пока не имеет его авторитета. За возможность обрести его ухватится. Когда наступит время выбирать правителя, мнение костела может стать решающим, а примас обретет возможность непосредственно влиять на власть. Ради такого заключают договор даже с дьяволом. «Вы на него не похожи», — засмеялся Брусилов. «Разумеется», — согласился Горчаков. Но кое-кто нас таковыми считает. Благодарю, что согласились принять и выслушать. Я могу рассчитывать на ваше содействие? Все непременно, Изяслав Олегович. Горчаков встал и пошел к двери. У порога он обернулся. Охраной склада все же озаботьтесь. Не нравится мне этот рыц Смиглы. Заметка в газете «Голос Москвы». Ранее мы сообщали о чрезвычайном происшествии в Варшаве, где группа бандитов совершила налет на склад трофейного оружия. Злоумышленники убили 2-часовых, взломали двери в помещение и попытались вынести из него ящики с винтовками и патронами. Для этой цели они подогнали к складу ломовые телеги. Однако подоспевший караул из солдат 7-й дивизии пресек грабеж. В завязавшейся перестрелке 7 из 10 нападавших были убиты, 2 ранены, а 1 сдался в плен целым и невредимым. Последним оказался бригадный генерал польской армии рыц Смиглы, который, как выяснилось позже, и руководил налетом. Остальных злоумышленников, как мертвых, так и живых, также определили солдатами и офицерами польской армии. Зачем им понадобилось оружие? Всяко не воевать с немцами. В разоренной войной Польши появились банды разбойников, которые грабят и без того нищих поселян. Основу этих разбойничьих шаек составляют бывшие солдаты и офицеры польской армии. С этой напастью борются отряды русских жандармов, и не без успеха, но желающие заняться воровским ремеслом не переводятся. Вот и генерал соблазнился. 15 августа сего года военный трибунал 7-го корпуса русской армии в открытом заседании рассмотрел дело о нападении на склад и приговорил бригадного генерала Рыц-Смиглова, поручика Крушельницкого и капрала Лопату к смертной казни через повешение. Приговор был приведен в исполнение в тот же день на Замковой площади Варшавы. Приговор вызвал одобрение у местных обывателей. Натерпевшись горя в германской оккупации, простые поляки устали от немецких и собственных грабителей. Не ждали они добра и от русской армии, однако ошиблись. Вступив в польские пределы, русские солдаты показали себя великодушными и милосердными людьми. Они не только не обижали обывателей, но и делились с ними своим немудреным пайком. По велениям государыни и императрицы, в ограбленную немцами Польшу прибыли эшелоны с хлебом, которые помогли спасти от голодной смерти тысячи поляков. В настоящее время на полях этой страны созрел добрый урожай, что позволяет местному населению не бояться голода в будущем. Тем более, что государыня распорядилась оставить выращенный хлеб самим землепашцам, а для нужд армии заготавливать исключительно излишки. Такое отношение не могло не склонить сердца поляков к воинам из российских земель. Примас Польши, кардинал Дальбар, выступил со специальным обращением к верующим, в котором призвал их не только не противиться русским солдатам, которые принесли на землю Польши свободу от жестокого врага, но и оказывать им всяческое содействие. Его слова нашли горячий отклик у поляков, которые на деле смогли убедиться в дружелюбии и христианском милосердии русских. Продовольствие, которое костелы раздают нуждающимся, прибыло из России и здесь об этом знают. Поэтому подлое нападение на наших солдат и их убийство не могло вызвать у жителей Варшавы ничего, кроме гнева и презрения к преступникам. «Яще Польска не сгинела, кедам и жиимы» – так звучат первые слова гимна Польши. Остаться в живых и не сгинуть от рук жестокого захватчика полякам помогла русская армия. Слава ей! Владимир Гилеровский.